Россией кружился снег, снег колючий из бед и лих. И она в том снегу навек растеряла сынов своих. И кромсали историю то варьё, то насильники. И легли тучи черные на глаза ее синие. Раздевали ее сучки, не боясь, что накажет Бог. Гнули, мяли ей косточки, потешались, кто только мог. И, считая людей скотом, пили, жрали, кто наверху. Мы всегда знали, кто есть кто, и теперь знаем ху из ху. Не такой уж народ дурак, навалиться нам грудью бы. Может, стало бы все не так, и зажили б, как люди мы. Только правят Россию прежней шайки наследники, те, что были партийные, а теперь безбилетники. Эх, подстилка цыковская, ох, вдова ты солдатская, ах ты, баба цыковская, ой, маруха кабацкая, прекрати про камыш орать, ты присядь заполошная, отведи с глаз ладонью прядь, ты ж хорошая. Вспомни зерна в твоей земле, легких санок скрипение, улетающих журавлей поднебесное пение. Жаль всегда от высокого, слишком близко до низкого. Жили в мире Высоцкого, а теперь Шуфутинского. От России вином разит, и как пьянь беззаветная, поколений стоит в грязи, словно девка раздетая. Сердце камнем на дно летит, в темноту беспросветную. Плюнуть, бросить, к другой уйти, да люблю ее бедную.